Что касается вопроса Абита, Минато покачал головой и сказал: «Нет, я могу только сказать, что я не проиграл, но убить ее с моей нынешней силой очень сложно. Для этого мне нужна помощь других джонинов». Минато обернулся и посмотрел вдаль. Аяни тоже на большой скорости покидала поле боя. Как он и проанализировал, как только он станет слишком сильно выделяться на поле битвы в стране травы, скрытый камень переведет Аяни сюда, чтобы разобраться с ним. Нападение на двух его учеников на этот раз, вероятно, также должно было для того, чтобы заманить его. То есть, эта женщина еще вернется? Абита немного волновался. Нет, в ближайшее время она не сможет сражаться с Канахой. Минато сказал это с уверенностью. Абита не понимал, что это значит. Ну, не волнуйся, я здесь, и никто вас не обидит. Минато не стал объяснять, но улыбнулся и коснулся головы Абита, показывая дружелюбную улыбку. Да, я также хотел бы поздравить тебя с открытием Шарингана. Разрыв между тобой и Какаши сокращается, но не будь слишком зависим от этой силы. Самое главное – следовать своему сердцу. Когда Минато сказал это, его лицо стало серьезным. Абита знал, о чем говорил Минато, в тот момент, когда он открыл Шаринган, как бы он ни нервничал. Он также имел общее представление о методе открытия Шарингана. Абита также прислушался к предупреждению Минато. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.485.134. Глава 170. Подводные течения. 6.6. Глава 170. Подводные течения. 6.6. В стране травы, в лагере скрытого камня. Что, ты решила уйти? Кицучи смотрел на Аяни широко раскрытыми глазами. Она пробыла в стране травы всего несколько дней и уже собирается уходить. Разве она не собирается соблюдать договор с ними, скрытым камнем? Аяни несколько раз кашлянула, ее лицо было бледным, она явно была ранена. Я ничего не могу с этим поделать, и это уже не зависит от меня. В следующий раз, когда я столкнусь с хорошо подготовленным Минато, я точно не смогу избежать его атаки. Когда Аяни сказала это, Кицучи немного растерялся. Они заплатили высокую цену, чтобы пригласить Аяни сюда, а не слушать ее оправдания, восхваляющие силу врага. Зная, что Кицучи недоволен, Аяни откровенно закатала рукав, обнажая свое белое запястье. На ее руке теперь была черная метка, что было очень заметно. Выражение лица Кицучи резко изменилось, и он подсознательно сделал шаг назад, сделав защитный жест в сторону Аяни. Он очень хорошо знаком с этой меткой. Это метка летящего бога грома, которую использует желтая вспышка Намикази Минато, чтобы перемещаться во времени и пространстве. Пока где-то есть эта метка, никто не может уйти от него. Даже если можно скрыться на время, ты не сможешь убегать всю свою жизнь. Все ниндзя скрытого камня, на которых была поставлена эта метка, были убиты без исключения. «На тебе оставили эту метку, но ты не умерла?» – спросил Кицучи. «Лучше не недооценивать меня, ведь эта метка может использоваться только для его телепортации, и сама она не опасна. Но что мне еще здесь делать? Вы расставите ловушку, чтобы дождаться его, но даже если на мне есть эта метка, он не станет действовать немедленно». Объяснение Аяни заставило Кицучи понять. Действительно, некоторые ниндзя скрытого камня, которые получили такую метку, возвращались обратно в лагерь без каких-либо забот. Проходило много времени, прежде чем Минато узнавал ситуацию цели и мгновенно убивал ее. После получения такой метки безопаснее всего спрятаться в первое время. Однако Кицучи все еще чувствовал, что что-то не так. Конечно, есть еще одна более важная причина, по которой Минато не осмелится появиться на этой метке, о которой Аяни не упомянула. Как говорится, однажды укушенный змеей всю жизнь будет поиться веревок. Минато однажды в прошлом уже попался в ловушку Шрейши и умер из-за этого. А поскольку она близка к Шрейши, если Минато не будет уверен на 100% в своей безопасности, он не станет действовать. Эх, Кицучи вздохнул. То, что сказал Аяни, верно, безопасность Аяни может быть гарантирована в настоящее время, но в следующий раз, когда она встретится с Намикази Минато, противник может подготовить достаточно козырей, и вероятность того, что Аяни будет убита, бесконечно возрастет. В конечном счете, она просто ниндзя-отступница, и пока жизнь таких людей находится под угрозой, они немедленно уйдут с поля боя. Это лишило Кицучи дара речи. Эта миссия будет считаться проваленной. Я не возьму залог и вознаграждение за нее, и возвращаю все в полном объеме. Поговорим о сотрудничестве, когда я избавлюсь от этой метки на руке. Если я продолжу ходить с ней, то и мне будет не по себе. А я не достала свиток, в котором были запечатаны деньги, положила его на стол рядом с собой и вышла из палатки. Кицучи взял свиток, оставленный Аяне, и нахмурился. Его отец третий Цучи Каги Аанаки предупредил его, чтобы он обратил внимание на мотивы Аяне для помощи им, но Аяне было слишком резкой, когда прекращала свое сотрудничество с ними. Чего именно она хочет? Может ли быть так, что ее цель сотрудничества с ними уже была достигнута? Кицучи, который не мог этого понять, знал одну вещь. Теперь, когда он потерял Аяне, могущественного ниндзя, ему нужно найти кого-то еще, чтобы ограничить желтую вспышку. Возможно, даже если его отец Аанаки явится лично, он не сможет сдержать желтую вспышку. Передай приказ, что ниндзя может отказаться от задания, не будучи наказанным, если он столкнулся с Намико Зимината. Кицучи неохотно принял это решение. Хотя он и не хотел этого признавать, Намико Зимината уже был неудержим с чудесной техникой летящего бога грома. Это заставило Кицучи подумать о белом клыке Конохи, но по сравнению с ним желтая вспышка был еще ужаснее. Некоторое время ниндзя паниковали из-за него. При встрече с этим человеком на поле боя они часто умирают внезапно, не успевая среагировать. Этот вид сдерживания сильнее, чем у белого клыка Конохи. Да, ниндзя поклонился и вышел, чтобы выполнить приказ Кицучи. Аяне, покинувшая лагерь скрытого камня, не сразу вернулась в страну демонов, потому что метка летящего бога грома, выгравированная на ее руке, имеет очень точную способность позиционирования. Как только она вернется в страну демонов, это раскроет много информации Мината. Она пошла в заброшенную пещеру в стране травы, где ее ждали мужчина и женщина. Мужчине было около 20 лет, он был одет в белый халат, выглядел довольно симпатично, и от его тела исходил остаточный запах от химикатов и медикаментов. Женщина выглядела намного моложе, одетая в темный костюм ниндзя, с пылающим веером на спине, с холодным выражением лица. Эти двое, Широ и Шейруи, они долго ждали здесь Аяне. Задание выполнено, но до сих пор не ясно, каков план Мадары. После того, как Аяне пришла сюда, она произнесла эту фразу. «Это не имеет значения, пока мы убираем белого Зицу рядом с Обито. По сравнению с пятью великими деревнями, Мадара представляет большую угрозу. Согласно имеющейся информации, его цель, вероятно, состоит в том, чтобы стать Бжинчуурики Десятихвостого, активируя бесконечное Цукуйоми в мире ниндзя, окутывая всех иллюзией, прямо как Ацуцуки Кагуя в прошлом». Широиши выдохнул, чувствуя тяжесть. «Он бежит от реальности, старики действительно слишком одержимы покоем, поэтому мы должны нанести ему смертельный удар, пока он слаб, и не дать ему продолжать. Но теперь он старик, который хочет стать Бжинчуурики Десятихвостого, с этим что-то не так. Может быть, после того, как человек становится Бжинчуурики Десятихвостого, происходят какие-то неожиданные изменения. Слежка за Обито может быть просто неважным элементом плана, и все будет зависеть от того, что сделает Мадара, когда придет время». Аяне проигнорировала придирки Шрейши, но закатала рукав, обнажая свою белую руку и показывая метку летящего бога грома на запястье. «Разберемся с делом Мадары позже, быстро избавься от этой штуки, я не хочу жить в напряжении все время. Не нервничай так сильно, это был хороший предлог, чтобы покинуть это поле битвы. В конце концов, этот отпечаток похож на птицу в клетке и тоже полагается на чакру внутри нее, поэтому будет легко снять ее». Шрейши слегка улыбнулся, полностью уверенный в том, что сможет взломать метку летящего бога грома. В темной пещере в неизвестном месте белый Зицу отчитывался перед Мадарой. Мадара сама, противник, начал расчищать белых Зицу вокруг Обито. Убиты ли особые белые Зицу? Мадара, сидящий на стуле, еще сильнее постарел, его длинные белые иссохшие волосы были спутаны и взлохмачены, но его глаза все еще светились ярко-красным цветом. Жизненных сил в его теле становится все меньше и меньше, как будто он может умереть в любой момент. Да, молодых ниндзя этой эпохи тоже нельзя недооценивать. Да, она помогала скрытому камню, скорее всего, чтобы устранить белых Зицу рядом с Обито. В этом есть смысл, но у них должна быть другая цель. Если бы это было просто для того, чтобы устранить белых Зицу рядом с Обито, они бы сделали это давным-давно. Они проверяют мою реакцию. Хотя голос Мадары стар, он не был слабым. Что мне делать дальше? Белый Зицу не мог догадаться, каковы были дальнейшие планы Мадары. Поскольку сеть закинута, давай на этот раз по-настоящему разберемся с этими отродьями. Мое время истекает, и я не могу больше ждать. Во тьме ярко вспыхнул яркий кровавый свет Шарингана. В уголках его рта появилась свирепая улыбка, которая привела бы любого в ужас. Наконец, в этом причинном мире, где ненависть не остановить, пора станцевать еще раз. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63.63.485.135. Глава 171. Наживка 1.4. Глава 171. Наживка 1.4. В лазарете лагеря Конохи в стране травы ниндзя медик лечил рану Минато. Минато-сенпай, вы можете сказать мне, как ваша рука была ранена? После осмотра ниндзя медик, принадлежащий медицинскому подразделению, на мгновение заколебался, очевидно, имея сомнения о природе травмы. Что случилось? Разве это не было раной от техники мягкого кулака? Прежде чем Минато открыл рот, Джирая, стоявший сбоку, уже задал вопрос. Минато не только его ученик, но и единственный ниндзя Конохи, способный переломить ситуацию в стране травы. На этот раз Минато спешно сразился с ниндзя-отступницей Хьюго Аяне, а затем вернулся раненым, что удивило его. С точки зрения Джирай, окровавленная рука Минато была повреждена именно мягким кулаком этой девушки. При всем уважении, Джирая сама, но рука Минато-сенпая вообще не пострадала от мягкого кулака клана Хьюго. Ниндзя-медик сказал это с уверенностью, что, да, рука, получившая травму Минато, была повреждена каким-то ниндзюцу стихии ветра, что серьезно повредило кости и систему меридианов в руке Минато, твердо заявил ниндзя-медик. В литературе Конохи есть много случаев травм от мягкого кулака, и ни одна из записей этих случаев травм не совпадает с травмой руки Минато. Одно из них тайдзюцу, а другое ниндзюцу. Травмы, вызванные попаданием атаки по человеческому телу, будут очень разными, и профессиональные ниндзя-медики сразу же могут их отличить. Это также свидетельствует о том, что он уверен, что рука Минато не была повреждена мягким кулаком. Минато, ты знаешь, в чем дело? Серьезно спросил Джирая. Это должно быть как-то связано с моим ниндзюцу. Выражение лица Минато было довольно спокойным. Расинган. Да, я добавил в Расинган чакру атрибута ветра, но эта техника еще не завершена, поэтому и появились такие последствия. Минато ответил откровенно. Тогда это не удивительно. Ниндзя-медик понимающе кивнул. Однако лучше не использовать этот вид ниндзюцу стихии ветра в будущем. Если вы примените его еще несколько раз, я очень беспокоюсь, что ваша правая рука больше не будет в состоянии сконденсировать чакру. Это так серьезно? Минато был ошеломлен. Он знал, что его новая техника сопряжена с некоторыми рисками, но он не ожидал такого ужасного недостатка. Минато-сенпай не ниндзя-медик, поэтому понятно, что вы не понимаете уровень опасности такой травмы. Но даже Цунади сама даст такой совет, если она лично осмотрит вас. Если возможно, такую опасную для вашего тела технику лучше считать запрещенной и никогда не использовать, со вздохом сказал ниндзя-медик. По одной только травме на руке Минато, можно было сказать, насколько опасной и ужасающей была техника, которую использовал Минато. Хотя сила огромна, и в сочетании с техникой летящего бога грома она может вызвать более сильное устрашение врага, но это будет стоить ему руки, что не стоит того в глазах ниндзя-медика. Если я использую теневого клона вместо основного тела, чтобы применить ее, то не должно быть никакого риска, верно? Минато был гибок в мышлении и быстро придумал блестящую идею. Ниндзя-медик на мгновение опешил, кивнул и сказал, это подходящее решение. Однако, судя по травме вашей руки, предполагается, что будет очень сложно контролировать эту технику с помощью простого теневого клона. Деревня сейчас нуждается в моей силе. Неважно, насколько это сложно, я выберу путь преодоления этого, но спасибо за ваш совет. Минато встал со стула и серьезно поблагодарил ниндзя-медика. Это мой долг и ответственность как врача. Ситуация в стране травы стабильна благодаря вам, кто смог переломить ситуацию. Ниндзя-медик был польщен его благодарностью, ведь он восхищался Минато от всего сердца. Отличный характер, красивый внешний вид, скромное отношение, выдающаяся сила, может взять на себя инициативу в каждой битве и действовать в тылу врага, не получая травм. В результате многие молодые ниндзя-конохи сегодня берут Минато в качестве примера. Это даже похоже на некоторое помешательство на нем. В этом году войска-конохи, дислоцированные в стране травы, смогли восполнить свои недостатки в противостоянии скрытому камню, и можно сказать, что большая часть этого – заслуга Минато. Несмотря на это, он был в состоянии сохранять хорошие отношения со всеми и не быть ни высокомерным, ни импульсивным. Такая близость, естественно, заставляет многих людей поверить в него и быть готовыми доверить ему свою жизнь. Покидая лазарет, Джирая по дороге тоже сказал Минато: «Минато, я долго думал об этом, и наконец-то понял. Джирая-сенси, о чем вы думали? Теперь ты будешь заместителем командира», — торжественно заявил Джирая. Выражение лица Минато застыло. «С твоей силой и военными подвигами, которые ты совершил раньше, люди внизу не будут сплетничать. Но, не спеши отказываться. Я просто хочу спросить тебя кое о чем. Минато, ты все еще помнишь то, что говорил мне раньше, о своем желании стать Хокаге?» Джирая в этот момент выглядел серьезным. Минато кивнул. «Стать Хокаге не так просто. Меня не интересует должность Хокаге, но я могу подтолкнуть тебя к должности Хокаге. Ты молод, но теперь у тебя есть возможность конкурировать с Орочимару. И Сарутоби-сенси слышал о твоих деяниях и очень дорожит твоим талантом. Он уже вписал твое имя в ряды кандидатов на пост четвертого Хокаге». Выслушав слова Джираи, Минато понял, что Джирая прокладывает для него путь. Для того, чтобы стать Хокаге, путь не гладок, одной силы недостаточно, но нужна еще репутация и поддержка. Он уже оставил свой след на поле битвы со скрытым камнем и заслужил титул «Желтая вспышка», но по сравнению с Орочимару, одним из саннинов, его репутация и массовая поддержка все еще слишком малы. Поэтому Джирая также назначил его заместителем командующего здесь, что само собой разумеется. Это поможет развить его лидерские качества. Как превратить здешних людей в своих сторонников, зависит от того, сможет ли он воспользоваться этой возможностью в будущем. «Спасибо, Джирая-сенси, я постараюсь. Пожалуйста, это то, что я должен делать как твой учитель. Тебе просто нужно сделать все возможное, чтобы осуществить свои мечты, а в остальном твой учитель поможет тебе». Джирая гордо похлопал себя по груди. «Все ли будет в порядке с Орочимару-сенпаем?» Минато беспокоился, что поддержка Джираи его разрушит дружбу между Джираи и Орочимару. «Конечно же, все будет в порядке. Орочимару и я знаем друг друга с детства. Мы старые друзья. Он бы не стал обижаться на такую мелочь». Джирая тоже улыбнулся, говоря Минато, что ему все равно. «Есть еще одна вещь, которую он не сказал, потому что он не ожидал, что Минато сможет действительно выделиться в погоне за пост четвертого Хокаге. В конце концов, разница в репутации и массовой поддержке между Минато и Орочимару слишком велика. Орочимару взращивался со времен последней мировой войны ниндзя, и его давно поддерживала верхушка Конохи. Это почти установленный факт, что его друг станет следующим Хокаге. Он помогает Минато не для того, чтобы сделать его четвертым Хокаге, а для подготовки к становлению пятым. После того, как Орочимару уйдет с поста, в то время не будет ни одного ниндзя в том же поколении, который мог бы конкурировать с Минато, и положение пятого Хокаге будет гарантировано его ученику. Таким образом, два близких ему человека смогут стать Хокаге. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648-3497074. Глава 171. Наживка, 2.4. Глава 171. Наживка, 2.4. Думая о том, что его ученик может стать Хокаге, Джирая чувствовал себя очень счастливым. Однако мы не знаем, когда состоятся официальные выборы Хокаге. Сейчас наша цель – выиграть эту войну. Минато уже собирался ответить, как вдруг его лицо слегка изменилось. Что случилось? Это последствия той раны? Джирая заметил, что выражение лица Минато резко изменилось, и подумал, что с его телом что-то не так. Нет, метка летящего бога грома, которую я оставил на запястье Хьюгаяне, исчезла, и я не могу определить, где она сейчас. Лицо Минато было серьезным. Что? Метка летящего бога грома? Джирая тоже был ошеломлен. Он знал силу этой метки. Как только она была выгравирована на ком-то, это означало, что он никогда не сможет избежать погони Минато за собой всю свою жизнь. Даже он, Саннин, не мог снять эту метку никакими средствами. Во всей Конохе не более 5 человек могут устранить метку летящего бога грома. «Извините, Джирайя-сенсей, я ошибся. Я думал, что смогу разобраться с ними в любое время, если выгравирую метку летящего бога грома на Аяне, но я не ожидал, что метка будет удалена так быстро. В следующий раз у меня уже не будет такого хорошего шанса». Минато выглядел немного расстроенным и разочарованно вздохнул. «Неважно, они не простые ниндзя. Ты и сам знаешь, что птица в клетке клана Хьюга была снята, и в их группе должен быть ниндзя, который хорошо разбирается в подобном». Джирайя похлопал Минато по плечу, успокаивая его. «Будет ложью сказать, что ему не жаль, но это уже случилось. И сожаление об этом сейчас только добавит неприятностей с его стороны. Это также было вызвано моими личными ошибками. Я позволил другим выполнять задачу патрулирования, которую могу сделать только я, что заставило их пострадать». Минато быстро оправился от разочарования. Джирайя не оправдывал своего ученика. Как и сказал Минато, только он подходил для патрулирования, и использовать других было не самым правильным решением. Какаши теперь раненый не может участвовать в битве. Ты потерял способного человека на своей стороне. Хотя парень по имени Обито открыл Шаринган, он все еще тот же незрелый мальчик. Останься на некоторое время здесь, в лагере. Я переформирую несколько отрядов джонинов, чтобы они сформировали временную патрульную команду. Минато согласно кивнул. Сталкиваясь с чрезвычайно опасным ниндзя-отступником С-ранга, даже он не может гарантировать свою безопасность. Он может только увеличить свою уверенность более строгим контролем за обстановкой. Если позволить Обито и Рин, которые являются чунинами, участвовать в такого рода битве, это не только не поможет им набраться опыта, но и очень вероятно, что они будут убиты за считанные секунды в начале битвы. Что же касается Какаши, если бы он был полон сил, то он был бы исключением, но в данный момент он лежит на больничной койке и не может встать с постели как минимум неделю. Поэтому не нужно думать об отправке его в патруль, в отделении, где лежит Какаши. «Смотри, Рин, это Шаринган клана Учиха, он же потрясающий, не так ли?» Обито поднял очки вверх, показывая Шаринган с двумя томоя, и с гордостью показал их перед Рин. «Это Шаринган, да, это действительно красивые глаза». Также это был первый раз, когда Рин внимательно наблюдала за Шаринганом с близкого расстояния, и в ее глазах отражалось любопытство. «Да, с этого момента я тоже элитный ниндзя клана Учиха». Уперев руки в бока, Обито наслаждался взглядом Рин. «Это действительно здорово, когда за тобой наблюдает девушка, которая тебе нравится. Конечно, есть и горькое чувство на душе. Проблема в том, что в прошлом глаза этой девушки забирал на себя гений Какаши. Даже если бы ты не пробудил Шаринган, я всегда считала, что ты элита клана Учиха», — сказала Рин с нежной улыбкой. «Да, это...» Обито покраснел от смущения и растерянно поскреб пальцами свою щеку. Раненый Какаши сидел на кровати и молча читал книгу. Он был глух к разговору между Обито и Рин, так как это были темы, которые его в любом случае не интересовали. «Какаши, я слышал, ты был ранен, это правда?» В палату вошли трое человек. Впереди был мальчик, постриженный под горшок с густыми бровями, и он сразу же закричал после входа сюда. «Майта Гай, человек, который утверждает, что является вечным врагом Какаши, и уже является чунином Конохи». Следом за ним шли два мальчика постарше, Широну и Генмаебису. Оба из них являются товарищами по команде Гая. Они также прошли специальную оценку на чунина во время войны и стали славными чунинами Конохи. Они также знакомы с Какаши, но редко общаются друг с другом. «Разве вам троим не нужно выполнять миссии?» — спросил Какаши, держа книгу в руке, и тихо вздохнул. Почему все собрались в его палате? Джирайя сама только что приказал, чтобы ниндзя, не являющиеся джонинами, не выходили за пределы лагеря. Широну и Генма держал во рту синбон, используя его как зубочистку. «Что случилось? Почему ниндзя ниже джонина не могут выйти?» — подозрительно спросил Обито. «Мы тоже не понимаем. Мы просто должны выполнять приказы начальства», — сказал Эбису и поправил солнцезащитные очки на переносице. «Кстати говоря, Какаши, как ты пострадал?» В этот момент Гай задал вопрос Какаши. Генме и Эбису тоже было любопытно. Среди них сила Какаши, несомненно, самая выдающаяся. Хотя у него и не уровень джонина, но он, вероятно, очень близок к этому. А Какаши сейчас всего 11 лет, что многим кажется невероятным. Он достоин быть сыном белого клыка Конохи. Следовательно, ниндзя, который может ранить Какаши, также должен быть известным джонином скрытого камня. Какаши собирался ответить, но его обогнал Обито. Он сердито сказал: «Это была мощная женщина по имени Хьюго Аяне. По словам Минато-сенсея, она ниндзя, сбежавшая из нашей деревни». Как только Обито закончил говорить, в палате воцарилась тишина. В этот момент Генма и Эбису притихли. Даже Гай, который всегда был шумным, стал серьезным. «Что, что не так?» Увидев странные выражения на лицах этих троих, Обито был немного озадачен. «Ты уверен, что этого человека зовут Хьюго Аяне?» «Да, Бейкуган и мягкий кулак, разве это может быть подделкой?» — подтвердил Обито. Тогда состояние Гая и остальных стало еще более подавленным. «Почему вы трое так реагируете на это имя?» — непонимающе спросил Обито. Возможно, это напомнило им о капитане, которая возглавляла их раньше. У Какаши был острый ум, и он сразу угадал ситуацию с тремя. А Обито на мгновение замер, но никак не отреагировал. Широну и Генма первым пришел в себя, почесал затылок и сказал: «Извините, что заставили вас волноваться. Просто мы внезапно услышали новости, связанные с Рурисенси, и какое-то время были немного в растерянности». «Рурисенси? Учиха Рури раньше был капитаном моей команды, а Хьюго Аяне была членом той же команды, что и Рурисенси», — объяснил Генма. «Вот оно что». Обито кашлянул, зная, что упомянул имя, которое не следовало. Гай и остальные побыли здесь еще некоторое время, оставили соболезнования и ушли. Обито пожаловался и сказал: «Блин, почему все так сосредоточены на Какаши? Очевидно, что я только что оставил Шаринган открытым. Почему никто не спросил об этом? Разве их не шокирует, что я открыл Шаринган?» Услышав жалобу Обито, Рин поджала губы и улыбнулась. «Обито, ты слишком сильно хочешь похвастаться своим Шаринганом, не так ли? Тебе не нужно держать Шаринган открытым все время для такого». Обито был по-прежнему упрям, но из-за постоянного использования Шарингана он уже чувствовал, что его голова немного закружилась, поэтому быстро деактивировал его. Если он будет и дальше держать глаза открытыми вот так, то может упасть в обморок от истощения. «Хорошо, я знаю, что ты теперь силен, Обито. Давай выйдем и позволим Какаши отдохнуть здесь одному. ГМ, тогда мы с Рин пойдем, Какаши. Когда ты выздоровеешь, я дам тебе знать, что я уже не такой, как раньше». Обито повернулся и сказал это Какаши, после чего сразу же последовал за Лин. Какаши подумал, что Обито в этот момент очень похож на собаку. «Даже если ты получишь Шаринган, ты не станешь умнее. Разве результат не будет таким же, что и раньше?» Какаши пробормотал себе под нос. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatia.ru/63463.3497075. Глава 171. Наживка. 3.4. Глава 171. Наживка. 3.4. На следующее утро Обито тренировался с раннего утра в лесу в пределах безопасного расстояния от лагеря. Он умело открыл свой шаринган с двумя томои, его руки быстро сложили печати, он встал перед озером и открыл рот, чтобы изрыгнуть пламя. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Огромный огненный шар вырвался из его рта, долетел до центра озера, что был на расстоянии около 10 метров, и рассеялся в воздухе. Даже если огненный шар исчезнет, все равно можно почувствовать теплоту воздуха по пути, которая задержится надолго. Обито постоянно практикует здесь ниндзюцу стихии огня. У него нет таланта к метанию сюрикенов, или у него просто средний талант в этой области, поэтому он может полагаться только на ниндзюцу, чтобы компенсировать свои недостатки. В команде Минато он тайно соревнуется с Какаши, но иногда ему приходится драться в команде с ним, когда они встречают сильного врага. Ниндзюцу и навыки владения мечом Какаши были очень выдающимися, и если бы он не был осторожен, Какаши легко зарезал бы его со спины. Но это также и его недостаток, то есть Какаши слишком полагается на свой меч. Даже развитая им ниндзюцу является техникой для ближнего боя, подходящим для атаки одиночных целей. Поэтому он пытается восполнить эти недостатки Какаши. Ниндзюцу и гендзюцу – это особые умения Шарингана. Он верит, что пробудив Шаринган, пока он будет усердно практиковаться, однажды он догонит Какаши и будет сражаться плечом к плечу с ним, и он больше не будет худшим учеником. «Обито, ты здесь тренируешься?» — голос Рин раздался сзади. «Рин, почему ты здесь?» Обито временно прервал практику ниндзюцу, обернулся и увидел, что Рин приближается к нему. В этот момент она держит в руках аптечку, важный для нее предмет, который всегда под рукой. Как медицинский ниндзя, она должна в любой момент быть готовой вылечить раненых. «Я просто пришла посмотреть на твою тренировку, чтобы ты не переусердствовал и не нанес себе вред. Этот шаринган потребляет много чакры», — ответила ему Рин. «Шаринган потребляет не так много чакры, если я не буду долго держать глаза активированными, и я буду обращать внимание на безопасность». Обито сказал это, ничего не скрывая. Открыв шаринган, он понял, как сложно использовать его в длинных промежутках времени. Как Чунин, его чакра ограничена. Даже после того, как шаринган был открыт, чакра увеличилась, но для того, чтобы держать его активированным, ему постоянно приходится тратить чакру. Если при этом он будет активно использовать его для битвы и применять гендзюцу, то это потребление резко увеличится. Обито, ты можешь продолжить тренировку, я не буду мешать тебе. В лагере особо нечего было делать, так как в последнее время было мало жертв, и у Рин появилось свободное время, чтобы заняться своими делами. Поэтому она решила прийти сюда, чтобы потренироваться с Обито. Ей также необходимо усовершенствовать контроль над чакрой, чтобы лучше выполнять медицинские ниндзюцу. Она достала из сумки ниндзя старый блокнот, но записи внутри были очень четкими и аккуратными. Это записи, которые она делала во время учебы в школе ниндзя. Он содержит медицинский опыт одной из саннинов Канахи, Цунаде, а также, подумав об этом, Рин вздохнула. Почему Шрейши Синпай в то время решил покинуть деревню? Веря сплетням в деревне, это, похоже, связано с отцом Какаши, ниндзя, известным как Белый Клык Канахи. Но это дело такое деликатное, что в деревне о нем почти не слышно. Будучи ниндзя-медиком с небольшой боевой силой, Рин чувствовала, что она не могла участвовать в такого рода обсуждениях. Она отбросила свои сложные мысли и начала серьезно читать записи. Хотя это записи из школьного периода, они и сейчас могут дать ей много вдохновения. Разница в том, что Шрейши научил ее основам, а Цунаде научила ее дополнительным вещам, и то, и другое оказывало на нее хороший эффект. Обито вздохнул с облегчением. После целого утра практики он почувствовал, что его ниндзюцу значительно улучшилось. Но этого было недостаточно. Его техника была достаточно мощной, но ее скорость была проблемой. Не говоря уже о Джонине, даже Чунин того же уровня мог бы легко увернуться, если был достаточно осторожен. Поэтому он должен думать о том, как эффективно увеличить скорость полета огненного шара, и в то же время необходимо упростить количество печатей, чтобы еще быстрее выпускать ниндзюцу. Он посмотрел на время, и был почти полдень. Сначала нужно пойти поесть, а после этого продолжить тренировку. Рин, мы. Обито обернулся, готовый вернуться с Рин, чтобы поесть вместе, но затем он застыл на месте. Атмосфера в лесу была очень чистая, ветерок медленно гулял по лесу, и изначально жаркое лето стало чрезвычайно комфортным и освежающим. В мягком и пятнистом свете Рин спокойно сидела у дерева, ее кожа сияла, а выражение ее внимательного чтения заметок заставило сердце Обито забиться быстрее. Сердце бешено колотилось, как у оленя, лицо его слегка покраснело. Он замолчал и не мог нарушить красоту этой картины. Ему хотелось запомнить этот момент и навсегда сохранить его в своей голове. Он еще раз понял, почему ему нравится Рин. Обито. Обито, казалось, не слышал голоса, зовущего его, а просто смотрел в одну точку и ухмылялся. Обито. Мягкий и взволнованный голос снова донесся до его ушей, и Обито почувствовал, что только что проснулся ото сна. А, в чем дело, Рин? Обито пришел в себя, и в этот момент рядом с ним уже стояла Рин. Я хотела спросить тебя, в чем дело, но ты не отвечал. Ах, я только что задумался о тренировках. Лицо Обито слегка горело, и он смущенно сказал ложь, пытаясь скрыть, что был очарован ею. Почти пора, пошли есть. Хорошо, сейчас я соберу вещи. Обито отошел в сторону и начал упаковывать вещи, которые он принес. Все это были некоторые мелочи, помогающие ему в тренировках. Пока он упаковывал их, Рин вдруг в панике закричала сзади. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63463.3.497.076. Глава 171. Наживка. 4.4. Глава 171. Наживка. 4.4. «Ах, что это?» Абита был поражен и повернул голову, чтобы посмотреть на Рин. Там он увидел, что земля под ее ногами внезапно превратилась в мягкое болото, а ее тело постоянно тонуло. «Нехорошо, Рин, быстро хватай меня за руку, я тебя вытащу». Увидев эту сцену, Абита бросился прямо к Рин, протягивая руку, чтобы вытащить ее. Однако из-за того, что это было слишком неожиданно, Абита и Рин могли только схватиться кончиками пальцев. Всасывание невидимого болота было настолько яростным, что Рин нельзя было вытащить оттуда, как бы Абита ее ни тянул. «Не отпускай, Рин». Абита приложил все свои силы, его лицо покраснело, но тело Рин все еще утопало, и он не мог остановить это. У Абита не было выбора, кроме как двигаться вперед, приближаясь к краю болота, пытаясь схватить ее за запястье и лучше удержать тело девочки. Рин была в болоте и знала, что это ниндзюцу вызвало это. Притяжение было очень сильным, и Абита не смог бы в одиночку спасти ее. Если это продолжится, Абита также будет замешан, и они вместе окажутся захвачены врагами. Как только Рин решилась, она отпустила пальцы и позволила болоту поглотить ее тело. Последнее, что она увидела, было обеспокоенное выражение лица Абита. Потом она потеряла сознание, и все ее тело погрузилось в болото. Абита последовал ее примеру и решил активно позволить болоту поглотить его тело. Она не может вынести все это в одиночку. Это была единственная мысль в голове Абита. «Рин, подожди меня». В результате его тело успело опуститься по пояс, и болото исчезло. Рин исчезла. Он был здесь один во всем лесу. Абита чувствовал себя потерянным, и лишь легкое тепло, оставленное на его пальцах, напоминало Рин. Но теперь Рин больше нет, она была захвачена чьим-то ниндзюцу. Неизвестно, жива она или нет. Что случилось? Через пару мгновений появились два анбуканахи в масках животных. Услышав, что здесь происходит что-то странное и кажется, что кто-то зовет на помощь, они тут же примчались. Хотя половина тела Абита была сейчас в земле, он не заботился о своем положении, но попросил помощи у двух анбу. «Скорее, поспешите и спасите Рин». Рин схватили. «Что?» Два ниндзянбу были в растерянности. «Рин схватили? Кто такая Рин?» Слова Абита сбили их с толку, и двое анбу не знали, что делать. «Вы член клана Учиха. Пожалуйста, сначала объясните ситуацию Джирая сама. Если ваш компаньон был захвачен врагом, Джирая сама позаботится об этом». «Да, да, Джирая сама поможет». В глазах Абита мелькнула надежда. «Я ученик Мината, а Мината, ученик Саннина Джирая, даже если Мината в данный момент не в лагере, с такими отношениями, Джирая сама никогда не будет смотреть со стороны и ничего не делать». Нахару Рин захватили. Это происшествие не вызвало большого беспокойства в лагере, потому что эта маленькая девочка не была важным человеком, заслуживающим суеты на передовой. Она, можно сказать, была относительно обычным ниндзя Канахи, и выделялось только то, что она ниндзя-медик. Единственная тревожная проблема заключается в том, что этот неизвестный враг может игнорировать защитный барьер лагеря Канахи и напрямую вторгаться, чтобы забрать ниндзя, что доказывает, что их способность к скрытности чрезвычайно высока. И это, очевидно, связано с ниндзюцу стихии земли скрытого камня. Болотное ниндзюцу, используемое для похищения Нахары Рин, также очень похоже на некоторые известные техники. Другими словами, враг, похитивший Нахару Рин, ниндзя скрытого камня. Хотя реальных доказательств нет, и это заявление основывается только на анализе характеристик ниндзюцу противника, но ниндзя Канахи, отвечающий за разведку, считает, что это самая большая вероятность. Неудивительно, что есть один или два ниндзя скрытого камня, которые довели свои ниндзюцу до такого превосходного уровня. Но почему вместо Учиха Абита, у которого есть шаринган, забрали маленькую девочку? Будь то ценность их информации или ценность самого ниндзя, это было странным. Может быть, это из-за ее таланта в медицинском ниндзюцу? Однако, похищение ниндзя-медика какую ключевую роль это может сыграть? Если похитит дюжину или 20 человек, это вызовет у Канахи головную боль. Но потеря одной девочки не создаст им проблем. Несмотря на это, Джирая немедленно отправил поисковую группу, чтобы найти местонахождение Нахары Рин. Будь то из-за долга или из-за личной привязанности, Джирая хотел увидеть, сможет ли он поймать этого хитрого врага и спасти Нахару Рин. До сих пор не смогли найти, жаль. Прошло несколько дней, а поиски Нахары Рин так и не дали результатов. Джирая также знал, что поисковая группа сделала все возможное, поэтому он не винил их, и по прошествии стольких дней никаких следов не найти, то ли она уже погибла где-то, то ли была увезена в тайное место. В любом случае, если поиски будут продолжаться, то должны быть отправлены не менее 5 или более человек. Джирая также решил отказаться от этого вопроса в критический период борьбы со скрытым камнем. Он и сам очень хотел помочь Абита, но теперь в его руках жизни тысяч ниндзя Конохи, и для него невозможно тратить больше людей на человека, который может быть уже давно мертв. В конце концов, Рин всего лишь молодая ниндзя-медик, даже если противник захочет получить от нее информацию, ничего важного она не выдаст. Шансов вернуть ее очень мало. Что? Сдаться? Приказ Джирай заставил тело Абита замереть на месте. Да, столько дней новостей не было. Девочка по имени Рин, наверное. Прежде чем Чунин, который отвечал за доставку сообщения, закончил говорить, Абита закричал на него. Рин не умрет. Он злобно уставился шаринганом на Чунина. Тот не мог не почувствовать страх. Какой ужасный вид. В любом случае, пора прекратить это дело. Продолжать поиски бессмысленно. Аджирая сама сейчас на совещании, так что бесполезно с ним обсуждать этот вопрос. В будущем будь осторожнее и не повторяй ту же ошибку снова. Чунин ушел немного нетерпеливо. Какие надоедливые глаза, мозги всех из клана Учиха ненормальные. Иначе они не стали бы предавать деревню, тихо пробормотал Чунин, чтобы Абита его не услышал. После того, как тот ушел, Абита стиснул зубы и вышел наружу. Я пойду к Джирае сама, чтобы спросить его. Несмотря ни на что, Рин должна быть спасена. Пока ее можно спасти, даже если он встанет на колени и будет умолять всех, он сделает это без колебаний. Разве ты не слышал, что сказал этот человек? Джирая сама на совещании, а Рин не является важной персоной. Они не могут и дальше тратить время на этот вопрос. Это вполне естественно. Сейчас военное время и смерти людей неизбежны. Какаши, который выздоравливал, встал позади Абита и сказал это. На поле боя он повидал слишком много вещей, касающихся жизни и смерти. Какаши, Рин, наш компаньон, как ты можешь так легко сдаться? Даже если я буду один, я должен вернуть Рин. Абита крепко сжал кулаки, а его красные глаза выражали беспрецедентную серьезность. Если деревня не поможет, ему придется самому разобраться с этим вопросом и вызволить Рин из лап врага. Если она жива, он спасет ее, если она мертва, он найдет ее тело. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643483497078. Глава 172. Ядерный мир нет. Это просто мир. 1.3. Глава 172. Ядерный мир нет. Это просто мир. 1.3. Дождь полной печали. Дождь смерти. Таково нынешнее положение страны дождя. В этой стране все время идут дожди, из-за постоянных осадков в этой стране довольно много водных каналов. Это нечто достойное зависти для ниндзя скрытого песка из страны ветра. Но помимо этого, страна дождя очень бедна. Хотя здесь есть деревня ниндзя, такая как деревня скрытого дождя, которая выделяется среди маленьких деревень ниндзя, но это не может изменить того факта, что она слаба. Люди будут бояться только их лидера Ханза Саламандры, но не самой деревни. Это было отчетливо понятно всем на встречах ниндзя скрытого песка. Как только Ханза падет, его деревня будет уничтожена сама собой. В то время достоинство этой деревни может растоптать любой. Это и есть горе слабой страны. Однако вопрос победы над Ханза не может быть легко решен путем разговоров об этом. Если они хотят победить ниндзя этого уровня, им придется заплатить определенную цену. Просто когда дело доходит до поля битвы в стране дождя, высокопоставленные скрытого песка уже решили, как им нужно действовать, то есть они будут тактически затягивать войну до тех пор, пока Коноха не сможет позволить себе припасы для деревни скрытого дождя. Таким образом, союз между двумя деревнями развалится сам собой, хотя изначально план был другим, но произошли резкие изменения. Чио и Эбиза, которые изначально планировали откладывать дело до конца, изменили свою предыдущую стратегию и хотели перейти от защиты к нападению. Уничтожить скрытый дождь Коноху с фронта, джонины, которые готовились к затяжной войне, тоже чувствовали себя невообразимо. Честно говоря, это не очень мудрый шаг, не говоря уже о том, смогут ли они победить в лобовом конфликте. Даже если они смогут победить, они понесут большие потери и не смогут заполучить ресурсы страны огня. Такого рода проблемы должны быть очевидны всем здесь. Эта новость получена по секретному каналу, пожалуйста, взгляните. Чио передала секретное письмо Джонину рядом с ней, а затем он передал его дальше, чтобы все прочли его. После этого выражения Джонина вскрытого песка были разными, некоторые были обеспокоены, некоторые были счастливы, а некоторые колебались. Если содержание этого письма соответствует действительности, можно попробовать. Теперь у этих людей есть желание изменить план, но это все еще кажется слишком рискованным. Другой Джонин выразил обеспокоенность и по-прежнему хотел сосредоточиться на безопасной тактике. Ага, противник Ханза, а у Канахи есть Рачимару, да и Учиха Фугаку, известный как свирепый глаз Фугаку, далеко не простые ниндзя. Услышав, что мнения Джонинов не объединены, Чиё закрыла глаза и успокаивалась некоторое время, а затем сказала: «Как я уже говорил, это очень хорошая возможность. Если дело действительно может идти так, как мы ожидаем, то нет нужды оттягивать сражение на неопределенный срок, ведь мы можем продержаться только до марта следующего года». Слова Чиё заставили Джонинов затихнуть. Действительно, снабжение припасами 7000 ниндзя – большая проблема, которую нельзя игнорировать. Согласно информации, переданной из страны травы, скрытый камень, кажется, очень нетерпелив. Они надеются, что мы сможем оказать давление на Канаху и как можно скорее разрушить союз между Ханза с Канахой. Нетерпение их союзника заключалось в ниндзя-новичке Канахи, желтой вспышке Намика Зимината, молодой герой, который в совершенстве владеет пространственно-временным ниндзюцу. Даже жители страны дождя часто слышали про желтую вспышку. Он самостоятельно уничтожил пункт снабжения скрытого камня и мог действовать, не получая травм. Никто в мире ниндзя не может его превзойти в скорости. Он еще страшнее, чем белый клык Канахи того времени. Никто не будет недооценивать гениев Канахи. Белый клык Канахи был примерно в том же возрасте, когда он достиг известности, и всего за несколько лет он стал известен во всех деревнях ниндзя. Если скрытый камень проиграет на поле битвы страны травы, после того как Канаха перенесет желтую вспышку сюда, последствия будут катастрофическими. По крайней мере, то, как скрытый песок будет защищать свои припасы, станет проблемой. Канахе трудно поддерживать союз со скрытым дождем, но и положение скрытого песка уже не лучше. Без сдерживающей силы скрытого камня они не смогут сражаться с Канахой в одиночку. Если бы третий Казекаге был еще жив, думая об этом, все вздохнули в своих сердцах. Если бы их Казекаге не исчез, то он обязательно привел бы их к победе против Канахи, даже если деревня скрытого дождя вмешалась, это не было бы так ужасно. Ханза силен, и их третий Казекаге тоже. Что касается других ниндзя скрытого дождя, то они слабы и ни о чем беспокоиться. Тогда давайте попробуем. Даже если мы потерпим неудачу, мы ничего не потеряем. Если упустить эту хорошую возможность, то у нас может и не быть возможности до марта следующего года. Согласен, согласен. Все джонины скрытого песка были решительны. Даже если он сначала колебались, учитывая реальную ситуацию, эта выпадающая раз в жизни возможность должна быть использована. Хотя существуют определенные риски, пока они действуют должным образом, то даже в худшем случае погибнет не так много людей, а остальные эвакуируются. Тогда все решено. По конкретной ситуации мы проведем еще одно собрание в ночь перед операцией, а теперь расходитесь и не дайте Ханза Сарачимару заметить аномалии. Чиё выглядело серьезно, говоря это. Да. Получив письмо, отправленное Арачимару, Ханза замолчал. Они прекратят оказание материальной помощи скрытому дождю в следующем месяце. Ханза ожидал этого инцидента, но не думал, что это произойдет так быстро. Действительно, если задержка продолжится, ни Канаха, ни скрытый песок не могут позволить себе откладывать. В настоящее время для скрытого дождя лучше всего оставаться в стороне. Но в этот момент они испытывают сильную ненависть к скрытому песку, и это просто глупо не вмешиваться в это дело. Даже если он лидер деревни, его слова в этот момент могут быть бесполезны. Когда есть такая сильная ненависть, битва закончится только в том случае, если одна из сторон будет растоптана. Поэтому он не мог оставаться в стороне. Он также видел, что в конце письма было предложено сражение и карта маршрута. «Собираетесь использовать меня?» Ханза посмотрел на содержание письма, и помимо гнева, в его сердце была бесконечная печаль. Когда-то, будучи полубогом, он теперь используется другими таким образом. Орочимару использует не заговоры, а просто полагается на идеи большинства, которые так полезны Конохе. Столкнувшись с такой ситуацией, Ханза мог только пойти на компромисс. Как бы он ни сопротивлялся, реальность заставит его следовать по пути, который предназначил для него Орочимару. У Ханза уже есть некоторые сомнения насчет разграбления деревень в стране дождя. Он уже не уверен, что это были действия скрытого песка, хотя все улики указывают на них, и чье не в силах это опровергнуть. Эх, Ханза вздохнул. Я так стар, после этой войны нужно подумать о преемнике. В мгновение ока он достиг этого возраста. Однако Ханза не мог не показать кривую улыбку, когда подумал о текущей ситуации скрытого дождя. Где он найдет наследника? Другими словами, есть ли в деревне скрытого дождя молодой человек, который может взять на себя такую ответственность? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatiruba63643503433. Глава 172. Ядерный мир нет. Это просто мир. 2.3. Глава 172. Ядерный мир нет. Это просто мир. 2.3. Ханза вышел с десятками ниндзя, чтобы исследовать путь. Главное сейчас – вырвать когти скрытого песка. Он чувствовал, что вскоре по всей территории страны дождя прокатится Великая война. Перед этим должны быть сделаны соответствующие приготовления. Конохе перестанет поставлять им припасы, поэтому положение скрытого дождя станет еще более тревожным. Для того, чтобы затащить его в свою колесницу, третий Хокаге пообещал, что после победы он окажет большую помощь скрытому дождю от имени Конохе. Ханза все еще готов доверять этому профессору ниндзюцу. Этот человек не любит проблемы. Чтобы обеспечить безопасность страны огня, это действие было в его стиле. Предпосылка состоит в том, что они оттолкнут скрытый песок. Если это не удастся, то не только Конохе, но и скрытый дождь пострадает. Ханза сама, кажется, впереди есть люди. Ханза рядом с ним указал вперед. Ханза также заметил, что путь впереди преграждает группа людей. Но это не ниндзя, а обычные жители страны дождя. Что делают эти люди, преграждающие путь? Ханза подошел с несколькими ниндзя, не беспокоясь об угрозе, которую могут представлять эти обычные люди. Ханза сама, это вы, Ханза сама. Из толпы с дрожью вышел худощавый старик. Он был настолько тощим, что мог упасть во время ходьбы. Держа трость в руке, он шаг за шагом подошел к Ханза. «Я Ханза». «Отлично, я Хасуки, вы помните меня? 30 лет назад вы спасли жизни всех людей в нашей деревне от рук врага», — взволнованно сказал старик по имени Хасуки. Честно говоря, Ханза не помнил этого старика, но то, что сказал этот старик, похоже, произошло 30 лет назад. Вскоре после того, как он возглавил деревню скрытого дождя, он с неукротимым сердцем справедливости и мира был полон решимости изменить эту страну, которая могла только продолжать плакать. В результате он возглавил большое количество ниндзя и несколько раз сражался насмерть со всеми источниками хаоса в стране дождя. В результате он получил много травм в то время, а сейчас его силы серьезно упали. Но не было другого пути. Деревня скрытого дождя в то время могла упасть в любой момент, и он должен был проложить кровавый путь своим мечом к свету. В то время он не помнил, сколько людей он спас и сколько ниндзя убил в стране дождя. Этот старик по имени Хасуки и его деревня – лишь одна из целей, которые он спас. В то время он хотел только сражаться, стать сильнее и изменить страну, поэтому о других вещах Ханза не очень ясно помнил. Он не считает себя человеком, который очень любит вспоминать прошлое. Но эти морщины на лице старика, казалось, что его ладони покрыты не кожей человека, а слоем коры. Цвет лица у него был темный, глаза мутные, а волосы редкие. Это образ бедности и слабости. Его внешность делает его намного старше своих лет. Это все из-за непрерывных войн и нехватки еды в стране дождя. «Что вы хотите от меня?» — спросил Ханза спокойным тоном. «Мы слышали, что Ханза сама решил научить ниндзя из этих больших стран, поэтому мы хотим внести свой вклад в дело Ханза сама. Неважно, если у нас будет недостаточно еды, но вы, бойцы, должны есть достаточно, чтобы быть сильными и справиться с захватчиками», — громко сказал Хасуки. Когда он сказал это, двое молодых и сильных мужчин неохотно вышли, держа в руках единственную оставшуюся в деревне еду, и положили сумку с едой перед ниндзя скрытого дождя. Двое мужчин также были высокими и худыми, с бледными лицами, вызванными недоеданием. Внезапно воцарилась тишина. Ханза молча и грустно посмотрел на два маленьких мешка с зерном, лежащих на земле, но не поднял их, на какое-то время ощутив смешанные чувства в сердце. Остальные ниндзя скрытого дождя тоже молчали, злые, униженные, их глаза были немного горячими, и что-то хотело вылиться наружу. Страна дождя, дошла ли она до этого, как прокормить деревню таким количеством еды? Ханза сама, пожалуйста, примите нашу маленькую услугу, Хасуки сказал умоляющим тоном. Кажется, что Ханза смотрит на эту еду свысока. Ханза по-прежнему ничего не говорил, но пронесся взглядом мимо жителей позади старика. Молчаливый старик, растерянный и беспомощный юноша, женщина, невыносимо обнимающая ребенка, ребенок, протягивающий руку к мешку с едой, невинно хихикая, с пеплом на лице. Ханза подобрал два мешка с зерном, и его движение заставило жителей деревни смотреть на него с еще большим нетерпением. «Хасуки, верно, я принимаю ваши пожелания, но мы не можем принять эти два мешка с зерном». Ханза вернул два мешка в руки Хасуки. Сказав это, больше не обращая внимания на крики старика позади него, Ханза повернулся и покинул это печальное место со своими ниндзя. «Вернитесь и поделитесь своей едой». После того, как Ханза сказал эти слова, он почувствовал, что ему добавилось несколько десятков лет, его глаза осложнились, а в теле не осталось сил справиться со всем. Ханза сама. Ханза хотел что-то сказать, но Ханза снова перебил. «Все оставят себе еды на 5 дней, а потом у нас будет битва со скрытым песком. Я больше не хочу откладывать, эту битву можно только выиграть, но не проиграть. Он больше не может убегать». Ханза внутренне вздохнул. Идя вперед, Ханза не смел оглянуться на этих бедных жителей деревни, потому что чем больше он видел этих людей, тем больше стыдился. Он не мог встретиться с самим собой лицом к лицу. Это напомнило бы ему о бесстрашном «я», которым он был раньше, и о себе теперь, кто погряз в ложных похвалах и жалкой борьбе за власть. Он стал человеком, которого больше всего ненавидел в прошлом. С каких это пор он стал робким? Ханза смотрел на бескрайний ветер и дождь, и никто не мог ответить на его вопрос. Если не считать шума дождя, то все вокруг казалось безмолвным. Вокруг были бесчисленные рвы на земле, это особое живописное место, образованное слиянием дождевой воды. Ханза стоял и мог под дождем, только так он мог проснуться. Его пальцы дрожали, и сердце было напряжено. «Мое нынешнее я, сколько еще я могу сделать?» Его сила не становится лучше день ото дня, а воля к борьбе уже не так сильна, как раньше. «Через несколько дней мы начнем генеральную атаку на скрытый песок вместе с Канахой. Можем ли мы действительно победить?» Ханза нахмурился. Из-за Хасуки, простого старика, он снова начал колебаться. Страх, тревога. Если он откажется от борьбы, он все еще может править деревней более 10 лет, пользоваться уважением других и наслаждаться прекрасным вкусом власти. Почему он должен драться? Может, сдаться в этот момент? В конце концов, целью скрытого песка является только Канаха, а ему нужно лишь слегка склонить голову и снова пойти на компромисс, тогда и кризис разрешится. В этом случае битвы можно избежать, а он все еще будет полубогом страны дождя. Но потом он подумал об опустошенной стране дождя, где есть бедные люди, которые не могут наесться. Страна дождя пала до такой степени, может ли он снова пойти на компромисс и снова сдаться? Если он сделает это, сможет ли скрытый песок отпустить его? Ханза почувствовал, что его разум очень запутан. С одной стороны, он хочет пойти на компромисс, а с другой стороны, бороться до конца. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3.503.434. Глава 172. Ядерный мир нет, это просто мир. 3.3. Глава 172. Ядерный мир нет, это просто мир. 3.3. Ханза сама. Его звал незнакомый голос. Ханза обернулся и увидел трех незнакомых ему молодых людей, двух мальчиков и одну девочку. Они молоды, младше 20 лет. Они также немного худые, что должно быть вызвано длительным отсутствием пищи. На их лбу они носят налобники скрытого дождя. «Кто вы?» – спросил Ханза. «Меня зовут Яхика, а двое рядом со мной – Нагата и Конан». Ведущий молодой человек представился. Ханза был уверен, что никогда не слышал имен этих трех человек. Они могли быть генинами деревни скрытого дождя, и поэтому он стоял здесь, ожидая их следующих слов. «Хотя имена нас троих вы никогда не слышали, но мы хотели пообщаться лицом к лицу с вами не раз, И теперь мы, наконец, нашли возможность. Мы представляем организацию Акацуки, а я ее лидер. Яхика вышел вперед, глядя на Ханза твердым взглядом. Акацуки? Ханза задумался, вспоминая название этой организации. Ниндзя из деревни Скрытого Дождя спонтанно создали организацию. Говорят, что они выбрали мир своей миссии и спасают людей от страданий в стране дождя. У них довольно хорошая репутация. Глядя на этого молодого человека по имени Яхика, его худое и изможденное тело, и при этом непоколебимые глаза, его стремление к идеалу ясно отражается в его глазах. Он зажег так многих молодых людей в стране дождя. Этот молодой человек по имени Яхика готов в любой момент пожертвовать собой ради идеала. Это стремление не будет свергнуто никакими лишениями или невзгодами. Ханза был в ступоре. В прошлом он тоже был таким бойким. У него был такой же твердый взгляд. Его мечта – никому не уступать. Когда-то он поклялся принести мир этой стране и миру. Он убил многих злоумышленников, проливал кровь, а его тело было неукротимым. Он думал, что сможет изменить мир своими руками. Теперь он сам был изменен миром. «Зачем вы пришли ко мне?» Ханзе не понравилось выражение глаз Яхика. В нем начали возникать такие чувства, как страх, комплекс неполноценности и отвращения. Мы хотели бы попросить Ханза сама отказаться от борьбы со скрытым песком. Это приведет только к ненужным жертвам. Яхика высказал свои мысли. Сейчас не та эра, где все можно решить моими словами. Теперь это воля всей страны дождя. Ханза покачал головой. Я знаю, поэтому я и хочу получить помощь Ханза сама. С вашей репутацией Коноха и скрытый песок вполне могут сесть. Хорошо все обсудить и помириться. Война слишком много боли приносит всем, Яхика сказал это искренне. После того, как он, наконец, сблизился с Ханза, он должен был рассказать ему о своем представлении о мире. Только так можно предотвратить последующий вред стране дождя. Скрытый песок убил много невинных людей в стране дождя, это месть. Ханза ответил им так, ненависть принесет только больше ненависти всем. Если так будет продолжаться, то страна дождя никогда не станет мирной. И согласно нашему расследованию, резня более года назад была слишком подозрительной. Яхика также был тверд в своем мнении. Все уже давно прошло. Сейчас главное не узнать правду, а отбить ниндзя скрытого песка, чтобы страна дождя смогла как можно быстрее восстановить жизненную силу. Но это будет стоить жизни многим людям. Разве это не нормально, что люди умирают на войне? Поэтому я и хочу разрешить войну путем мирных переговоров. Я считаю, что пока все могут сесть вместе, они смогут понять друг друга. Да, это и есть идея Яхика. Но у него не было славы и силы, поэтому люди Конохи и скрытого песка отвергли его. Но Ханза другой, он лидер скрытого дождя, полубог, сиявший во Второй мировой войне ниндзя. Пока они получают его помощь, ниндзя двух великих деревень определенно послушают Ханза, сядут и хорошо поговорят. Это слава и сила полубога. Коноха и скрытый песок не способны игнорировать его влияние в стране дождя. Пока они используют эту возможность, они смогут принести мир в страну. Не обязательно выигрывать войну, ведь в таком случае погибнет много людей. Яхика не хотел, чтобы еще больше людей становилось жертвами войны. Эта страна принесла достаточно жертв. Он хочет пробудить совесть этих великих деревень и напомнить им о справедливости, от которой они отказались. Затем он будет использовать этот пример, чтобы распространить эту концепцию по всему миру, чтобы все страны в мире больше не развязывали войны, и каждый мог расти счастливо и беззаботно в мире. Такой прекрасный и чистый идеал является конечной целью Акацуки. Выслушав слова Яхика, Ханза внезапно понял, что молодой человек перед ним отличается от его прошлого «я», потому что, хотя он и был наивен в прошлом, он не был настолько глупым.